Судьба. Вовка Солдатенков держит одной рукой желто-зеленую грамоту, а другой — руку высокого дяденьки в пожарной форме. «Будешь пожарным», — обещает дяденька Вовке. «Улыбнись, герой», — просит кудрявая тетенька с фотоаппаратом, и Вовка растягивает губы. С левой стороны губа дотягивается до пластыря, который крест-накрест перечеркивает Вовкину щеку. «Ребята, вы должны гордиться поступком Владимира Солдатенкова», объявляет в микрофон участковый дядя Витя. Все хлопают в ладоши, и Алёнка тоже хлопает. Гордится Вовкиным поступком и радуется, что тюрьма по Вовке больше не плачет. Вовкина мама Валентина всхлипывает без слез. Вовка вынес из горящего дома сестру, трехлетнюю Иринку. Дом горел ярким пламенем и громко трещал, как рассказывала Варька. Варька, когда случился пожар, шла мимо дома Солдатенковых в библиотеку. До библиотеки не дошла, побежала к агрономше Чистяковой вызывать пожарных. Грамоту Варьке не дали, но вывели перед всеми на линейке и сказали, что она грамотно действовала в чрезвычайной ситуации. Алёнка жалеет, что не пошла тогда с Варькой в библиотеку. Про пожар Алёнка узнала от бабушки Сони и сразу помчалась на Барсуковую, к Вовкиному дому. Вовку к тому времени уже увезли в районную больницу с ожогами какой-то степени. Маленькую Иринку держала на руках агрономша Чистякова. Ожогов у Иринки не оказалось. «Где ж твою мамку носит?» — спрашивала агрономша Чистякова. Валентину носила в гостях. Вовкина мама все время в гостях. А когда остается дома, гости приходят к ней. Бабушка Соня рассказывала, что Валентина в молодости была очень красивой. «Королевишной была», — рассказывала бабушка Соня. Женихи к Валентине в очередь выстраивались, а она все перебирала. «Да перебиралась», — ворчит Петровна. Замуж Валентина так и не вышла. Кто его отец, Вовка не знает. Зато Иринкиного отца знают все. Его зовут Григорием, он живет в соседней Ухвале и работает на Зареченском заводе муздеталей. Отчество у Иринки — Григорьевна. Только сам Григорий отцом себя не признает. «Такая вот она, судьба бабья», — говорит Вовкина мама, когда выпьет. Выпивает Валентина с самого утра. «Еще ж не завтракала», — злится на маму Вовка. «Не злится, а жалеет», — говорит бабушка Соня. «Ты бы хоть детей пожалела», — ругается на Валентину директриса школы Татьяна Юрьевна, когда ходит проверять жилищные условия. Жилищных условий у Солдатенковых больше нет. Вместо широкого на 4 окна дома черный скелет из обугленных бревен и желтая резиновая уточка у калитки. Их калитка теперь всегда открыта, словно кто-то наведался в гости и забыл за собой закрыть. «Беда пришла к Солдатенковым», — говорит Петровна. «Слава богу, все живы, а дом отстроят», — спорит с Петровной бабушка Соня. Вовку и Валентину временно поселили в бывшем детдоме, а маленькую Иринку отправили в настоящий детдом, в райцентр. «Пока временно», — сказала Татьяна Юрьевна. «Если Валентина за ум не возьмешься, то и Вовку заберем». «Заберут они, как же». Вовка шагает широко, на один его шаг приходится 3 Алёнкиных. Они идут со школы вместе. Бывший детдом на той же улице, что и Алёнкин дом. «А Иринку скоро отдадут?» — спрашивает Алёнка. «Сам заберу». Вовка сжимает кулаки и шагает еще шире. «Как сам?» — не верит Алёнка. «Сбегу и заберу». Вовка идет так быстро, как будто решил сбежать прямо сейчас. «А пожарным, что ли, не будешь?» Алёнка не знает, как уговорить Вовку остаться в Заречье. «Видно, не судьба», — пожимает плечами Вовка и останавливается у детдомовского сада. «Хочешь, что покажу?» «Ага», — быстро соглашается Алёнка и ныряет за Вовкой в сад. Яблони только-только сбросили яблоки. Яблок в этом году много. Алёнка в своем саду, кажется, все-все соберет, а под дерево заглянет, все равно лежат. Детдомовские яблоки Никто не собирает. Эти самые вкусные. Вовка протягивает Алёнке большой желтый штрифель со светящимся от сока боком. Солдатенковых поселили там, где раньше квартировались учителя. «Вон наши окна», — показывает Вовка, и ведет Алёнку дальше, в ту часть детдома, куда Алёнка никогда не ходит. У крыльца со сгнившими ступенями Алёнка останавливается. С обеих сторон на них смотрят черные окна с остатками стекол. «Не боись», — говорит Вовка, запрыгивает на крыльцо и протягивает руку Алёнке. Алёнка берется одной рукой за Вовкину руку, другой — за сломанную перилу. Перила трещит, и Алёнка хватается за Вовкино плечо. «Ну даёшь!» — Вовка придерживает Алёнку второй рукой. И на какую-то секунду Алёнка чувствует на своей щеке шершавый пластырь. «Пусти!» Алёнка быстро идет по сумрачному коридору. Под ногами хрустит стекло. «Не туда!» — кричит Вовка, обгоняет Алёнку и сворачивает влево, в большую комнату без двери. «Здесь школа была», — объясняет Вовка. Но Алёнка и так поняла. На полу валяются учебники, а в углу лежит половинка глобуса. Половинка аккуратная, с гладким краем, будто кто-то поделил землю пополам. «Я вон что нашел». Вовка протягивает Алёнке тёмно-синий альбом. «Альбом для черчения», — читает Алёнка. «И что?» «Что-что? Открой!» Алёнка открывает альбом. На первой странице большими буквами под трафарет выведено «Туристический поход воспитанников Зареченского детского дома по маршруту Заречье-Минск». На других страницах крупным разборчивым почерком расписан каждый день похода. В первый день воспитанники детского дома останавливались около деревни Смольяны. Дежурные готовили вермишель с мясом, а остальные собирали дрова или лежали на траве. А Герасименок В. и Власнев И. в траве кувыркались. В другие дни воспитанники возлагали цветы к обелискам со звездами. Рисунки обелисков тоже есть в альбоме. Еще есть рисунки шалаша с описанием, как его сделать. «Ты собираешься в поход?» — спрашивает Алёнка. Вовка кивает. «В Минск?» «Дальше», — улыбается Вовка. «Но они же ходили в Минск». «Раз можно дойти до Минска, то можно и дальше», — объясняет Вовка. «Мы пойдем к Тихому океану». «Кто это мы?» «Мы с Иринкой. Следующим летом мы отправимся». Вовка подходит к большому окну без стекла. За окном заросший пустырь, который когда-то был детдомовским огородом. «Хочешь с нами?» — вдруг спрашивает Вовка и перевешивается через пыльный подоконник. «А Тихий океан — это где?» — Алёнка смотрит на глобус. «На другой половинке», — отвечает Вовка. «Далеко, меня бабушка не отпустит». Алёнка кладет альбом на подоконник и выходит из комнаты. «Значит, не судьба!» — кричит ей вслед Вовка. Вовка сидит у окна со старым альбомом в руках и за детдомовским пустырем видит Тихий океан. Он еще не знает, что следующим летом по направлению пожарной части уедет учиться в кадетское училище. Иринку вернут Валентине, и они поселятся в новом доме, выделенном сельсоветом. А через 3 лета, когда Вовка будет на сборах, всего в 300 километрах от Тихого океана, в новом доме случится пожар, и Иринка погибнет. «Видно, судьба такая», — напишет Валентина сыну и попросит Алёнку отправить письмо. Алёнка идет по усыпанной яблоками дорожке и не знает, будет ли яблочным тот год, когда она спрячет письмо Вовкиной мамы в половинке глобуса. «Тихий океан», — прочитает Алёнка у гладкого края поровну поделенной земли.